Алло. Чего тебе? Валентина, привет. Привет. Как дела? Зачем они тебе? Да просто так. Я тебе с радостью с радостной новостью. Я тебе с радостной новостью звоню. Какая новость? Я женюсь. Да ну. Желаю удачи в семейной жизни. Знаешь, на ком? А? Знаешь, на ком? Чего сказал, не поняла. Знаешь, на ком? На ком? На соседке с 215-й. Что 215-й? В предыдущем подъезде. На соседке 215-й, это в нашем подъезде. 215-я квартира. В нашем? Да. Там сын врача. Ой, дочь врачей. Ну вот, на ней женюсь. Да? Да уж, они не дадут свою дочь ни за что. За такого, как ты. Да нет, они и так были против, она просто забеременела от меня. Я ж был... А, изнасиловал? Да нет, все было по любви. А, ну как это, интеллигентная в бандюгу влюбилась. Ну вот как в кино. Да, как в кино. Третий месяц уже. А? Третий месяц уже. Да, а что это ты молчал-то? Да так, времени не было. Угу. Ты что делаешь там? С трудом верится, что ты женился. Не, только собираюсь. А, ну она не пойдет. Свадьба в январе. А как не пойдет? Беременна же. А куда ж ты проститутку-то денешь? А так я ее давно уже выгнал, полгода назад. Ты что, не знаешь? Да я ее вчера видела. Ну это, наверное, ко мне приходила, я дверь не открыл. Я же ребенка утопил. Зачем она мне? А все сделал, и ребенку утопил, и жену выгнал гражданскую. А зачем мне нахлебники? Мне самому жить не на что. Да ты погнал бы ее работать. Да она тоже бездельница. Тоже бандитка. Да ты бы устроил ее на работу. Куда? Я ж бандит, куда ее устрою? Это, а ты же говорил, что в 215-й твои родственники живут. Нет, я говорил, знакомые, а не родственники. Ну вот, знакомые. На свадьбу придешь к знакомым? Приду, конечно. Только они свою дочь ни за что не отдадут за бандита. А уже... Знаешь, они какие интеллигентные, они ее с детства в зубах носят. Но она же беременна. Нет, я в это не поверю, она ни за что не поддаст. Третий месяц уже. Она скорее умрет, чем под тебя ляжет. Уже. Да нет, не уже. Такие, как она, не ложатся. Ложатся. Нет, она чересчур строга. 26-го свадьба. Угу. Января. Угу. Я уже и кольцо купил. Чего купил? Кольцо? Ну как купил? Своровал. Своровал? Да. Да как же она за такого бандюгу пойдет замуж? Говорю, интеллигентная девушка. Выхода нету, забеременела. Родители сказали, либо женитесь, либо мы ее из дома выгоним. Нам не нужны дармоеды. Вот и женюсь. И у кого жить-то будете? У меня же трехкомнатная. А, да. А там ее родители помогут, они ж богатые. Я ж просто так тоже не женюсь. Да никакие они не богатые, а обыкновенные служащие. Но они же врачи. Да врачи гроши получают. У них там и квартирка своя, большая. Ну, квартирка-то есть. Вот мне перейдет. Двухкомнатная у них. Вот и мне перейдет. Как же она тебе, что это они умирать собираются? Ну... Что она тебе достанется, не им, а тебе? Ну да. Кто ты есть такой? Отец ребенка. Угу. Я их в дом престарелых сплавлю. И все. Угу. Так они тебе... Это дело добровольное. Хотят, пойдут. Не захотят, не пойдут. А я скажу, что они шизофреники. Ой, господи, господи. Алло, Валь. Да. Ну ты на свадьбу придешь 26-го? Приду, приду. Придешь? Угу. Подаришь квартирку родце своей знакомой? Да никому я ничего дарить не собираюсь. Ты что думаешь, я на помойке буду жить, а ты будешь в моей квартире? Я тебе в дом престарелых устрою. Я тебя куда-нибудь в психушку устрою, блядь. Сейчас поднимусь. Тебе туда путь заложен, потому что ты ненормальный. Почему? Я нормальный. Крутюсь как могу. Разбоем занимаешься, значит, ненормальный. Ну, каждый живет как может. Да, все трудятся, один ты такой. От работы дохнут кони. Да не подохнешь, тебя не схоронишь. Да. А ты пробовала? Ну, чтоб такой, как ты, от работы подох. Кто ж поверит? Да. К тебе ветеринары приходили сегодня? Нет, не приходили. А шарики? Да кто не придет, хуй открою. Я тебе подарок сделал. 218 шариков. 218, ага. Запомни, 218, какое число. Да. Шарики только что-то не валяются. Ну, должны прийти. Ну давай, подъезд завали, мы подберем. Хорошо.